Глава 57. «Спасибо за помощь. Классная у нас команда. Правда, классная. Ты совершенно не понимаешь Германию. Но умею делать свою работу». Они сидели в машине Клейнерта, воздух пах стиркой и сандаловой отдушкой. «Я офицер полиции, и это главное». Ивана вдруг поняла, что они перешли на «ты», и ее ярость угасла. «На камине стояла фотография трех молодых людей», — сказал, наконец, комиссар. «Я узнал Франца, каким он был до несчастного случая. Двое других, скорее всего, Фердинанд и Петер». «И что?» «Все трое держали правую руку на бедре. Вот так». Он положил левую руку на правую. Вглядевшись, я заметил скрещенные пальцы. «Это знак. Символ черных охотников. Перекрещенные гранаты». «Хочешь сказать?» «Братья всегда считали себя наследниками эсэсовской элиты. Они специально освобождали браконьеров, насильников, уголовников, наверное, выкупали их, и командовали этой братьей. Гейрсберги, продолжатели дела Зондеркоманд. И поэтому изображают нацистских байкеров?» «Нет, они считают себя защитниками порядка». «Мы должны положить этому конец. ВГ производит электронные компоненты. Чтобы защитить патенты и схемы, армии не требуется». «Согласен. Судя по всему, несчастье с Марией осталось единственным случаем, иначе мы нашли бы следы. Значит, у черных охотников другое назначение». «Уничтожать приемных детей». «Охота с подхода», — начал перечислять Клейнерт, поворачивая ключ в зажигании. «Черные охотники. Усыновление. Найдем связь между этими тремя полюсами, найдем убийцу. Или хоть поймем, что им движет». Ивана достала сигарету и опустила стекло. Закурила и уселась поудобнее. Машина набрала скорость, и из-под колес полетел гравий. Холодный воздух овивал лицо Иваны, она чувствовала, что Клейнерт то и дело поглядывает на нее, и эта мысль согревала ей душу. Она прикрыла глаза и стала спящей красавицей, прекрасной и недоступной принцессой. Некоторое время они ехали молча, скованные холодом, тревогой и внутренним несогласием друг с другом. И все-таки хорошо чувствуют себя затерянными на этой большой и не слишком гостеприимной земле. Внезапно Ивана поняла, что Клейнерт притормаживает, и открыла глаза. Они въехали в лес. Хорватка запаниковала. Она потянулась за пистолетом, и немец нежно накрыл ладонью ее сведенные судорогой пальцы. Машина стояла на поляне, окруженной соснами и осинами. Желтый свет фар смешивался с темной зеленью хвои, ласкался к стволам деревьев. Руки никак не хотели согреваться, и Клейнерт шепнул: «Не бойся». «Я и не боюсь. Никогда». «А я думаю, тебе всегда страшно, и ты прикладываешь чертовски много усилий, чтобы скрыть это». Немец говорил, как чревовещатель, не разжимая губ. Руку он убрал, и Ивана сразу ощутила это как утрату. «Зачем мы остановились?» — пролепетала она. «Нужно подвести итог». «Я начинаю уставать от подведения промежуточных итогов. О черных охотниках, а...» «Я о другом. О нас с тобой». «Он уйдет от жены». «Она пережила войну, не погибла от рук отца-убийцы, не сдохла от крека в грязных подвалах, не села за убийство дилера, выучилась на полицейского, насилие стало частью ее повседневной жизни и до сих пор не избавилась от пустых мечтаний. Бедняжка». «Я не рассказал штутгартцам о черных охотниках. Пусть изучают результаты вскрытия и проверяют алиби окружения Макса. Ньеман будет расспрашивать свою графиню, и до завтрашнего утра выпадет из игры. Вся ночь наша, Ивана. Мы можем задержать всех членов черной крови и подвергнуть их допросу с пристрастием». Еще одно разочарование. Впрочем, так лучше. Работа — единственная надежная ценность. И по какому же обвинению мы их возьмем? Причем тут законность? У нас есть несколько часов, чтобы выбить из парней все тайны богов. Приборная доска разукрасила лицо комиссара в гранатовый, лимонный, мятно-зеленый цвета. Салон стал похож на караоке-бар. Как тут устоять? Она судорожным движением выдернула из кармана мобильный. Сработал инстинкт самосохранения. «Что ты делаешь?» «Звоню Ньяману». «Решила позвать на помощь папочку?» Огрызнуться Иване помешал вздрогнувший телефон. «Ньяман», — решила она, но, взглянув на экран, поняла, что ошиблась. Горло свело судорогой. Лейтенант сбросила вызов. «Снова меланхолический красавец?» Ивана не ответила и даже глаз на него не подняла. «Кто тебя достает?» Он повернулся, поставил локоть на спинку ее сиденья, подпер ладонью подбородок и сразу стал похож на пляжного волокиту. Ивана молчала, перехватывая трубку то одной, то другой рукой, как будто надеялась избавиться таким образом от груза отчаяния. «Мой сын», — глухо отозвалась она, ожидая увидеть на его лице изумление, разочарование, отвращение. Но Клейнерт даже не удивился. «Настоящий легавый всегда готов к худшему». «Когда тебя нет, им занимается отец?» «У него нет отца». «Сколько ему лет?» 17. «Так кто же заботится о мальчике?» «Люди». «То есть?» «Ну, а сам-то ты как думаешь?» Взорвалась она. «Я родила его в 15 лет. Никогда им не занималась. Он рос в интернатах и приемных семьях». «А что сейчас?» «Сейчас он меня ненавидит. Звонит и молчит, а я слышу в его дыхании 17 лет гнева и желания отомстить». Клейнерт чуть отодвинулся, словно хотел дать ей выдохнуть, остыть, прийти в себя. Он отреагировал, как боксер, пережидающий отсчет нокдауна соперника. «Хочешь знать, почему я никогда не занималась сыном?» «Я ни о чем тебя не спрашиваю». «Но мог бы!» — хохотнула она сорвавшимся голосом. «Хочешь знать, как можно быть такой матерью? Как?» Молча, не дав ей времени отреагировать, открыть дверь и укрыться среди деревьев, немец поцеловал ее. Губы Ивана оказались горячими, магия черного леса на них не действовала. «Чиновник-мушкетер, тибетский монах превратился в туарега, сидящего на краю добела раскаленного солнцем колодца». Ивана отдалась удовольствию, сказав себе: «А холодность твоя оказалась броней? Оранжереи, в которой растут великолепные, но очень опасные цветы.